Глава 39. Конь Ахлфа грозно зафыркал и резко остановился перед белыми стенами. Роза, словно пробудившись, вскинула голову и посмотрела вперед. Глазам ее предстал оплот римской архитектуры, гордость знати и шедевр искусства — дворец, имеющий форму идеального прямоугольника с колоннами и высокими окнами из жемчужно-белого мрамора. Он возвышался на холме над всеми городскими зданиями. Такие же белые широкие ступени вели к его главному входу. Огромные прямоугольные двери были распахнуты настежь, и взору всех, кто прибыл к самому прекрасному зданию Карфагена, был виден светлый коридор дворца. Ахлф не спешил пройти внутрь. Он ждал. Где-то позади, на фоне криков и стенаний, послышались громкие мужские голоса и цокот копыт. В этот момент Ахлф ловко спрыгнул с коня. Ухватив его за повод, он вскочил на нижнюю ступень, ведущую к дворцу, и махнул своим воинам. Те выстроились внизу, у основания лестницы. Сотни воинов замерли, ожидая приказа своего господина. Прошло совсем немного времени, и на площади перед дворцом появился Гелимер со своими людьми. Запыхавшийся, взъерошенный, сын вождя окинул собравшихся непонимающим взглядом. Как только он увидел, что Ахлф опередил его, лицо мужчины скривилось от досады. «Ахлф!» — вместо приветствия крикнул Гелимер. «Неужто ты решил первым войти во дворец и присвоить победу себе?» Гелимер не спешил слезть с коня. Он погнал его вперед и встал неподалеку от скакуна, на котором сидела Роза. Гелимер прошелся по пленнице надменным взглядом и еще ближе подошел. Теперь к Ахлфу. Роза опустила взор и краем глаза заметила, как несколько воинов Ахлфа обхватили пальцами рукояти мечей. Быть сражению? Напряжение охватило девушку, и она, словно ледяная статуя, застыла на месте. «Эта победа не только моя, но и всех тех, кто пошел со мной», — рявкнул Ахлф. Он, буравя взглядом покрасневшее лицо Гелимера, властно продолжил. «Я и воины рисковали жизнями, чтобы взять Карфаген. Ты же, Гелимер, зашел в город, который остался без охраны. О нет, Гелимер, эта победа точно не принадлежит тебе». «Город охранялся». Гелимер сузил глаза. Взгляд его пылал ненавистью. Сейчас он ненавидел соперника пуще прежнего, теперь уже за то, что тот успел прибыть к дворцу раньше него. «Горсткой воинов?» — усмехнулся Ахлф и отрицательно мотнул головой. «Вся битва была там, в море. Это победа воинов. И это тоже моя победа». «Нет, это наша победа. Всех вандалов!» Гелимер вздернул подбородок. «Ты прав!» Ахлф растянул губы в безумной улыбке, от вида которой у Розы поползли мурашки по спине. Удивленный тем, что Ахлф так быстро согласился, Гелимер поджал губы. Внутри него все разъедало от досады и понимания, что Ахлф снова обошел его. Мысль о том, чтобы воткнуть в его горло кинжал, показалось сыну вождя не такой уж и подлой. Но Гелимер понимал, сейчас слишком рано. Пока Ахлф нужен им. Воины любили этого проклятого наглеца, подчинялись ему и готовы были идти даже в огонь. Они беспрекословно верили Ахлфу, иначе как объяснить то, что когда тот озвучил безумную идею захватить Карфаген со стороны моря, больше половины армии поддержало его. «Воины! Венделы!» Голос Ахлфа загремел в воздухе. «Могли ли вы подумать еще прошлой зимой, что сегодня мы будем стоять у римского дворца, что будем пировать в Карфагене и наслаждаться римскими термами, угощениями и женщинами?» Ахлф оборвал речь и выжидающе посмотрел на воинов. Их усталые лица засияли от воодушевления. Мужчины довольно заорали в ответ. «Сегодня мы празднуем нашу победу, Сегодня день нашей славы. Так наполним наши чаши. Насладимся нашей победой!» Ахлф закричал, и его крик подхватили остальные воины. Воздух задрожал от мужских голосов, задрожала и Роза. Она не могла радоваться этой победе, ведь цена за нее была горькой. Тысячи убитых, сотни плененных и поломанных судеб. Ахлф быстрым шагом подошел к своему коню. Смерив Розу воинственным взглядом, он самодовольно усмехнулся и ловко взобрался на скакуна. Ахлф резким движением вытащил меч из ножен, и от этого внезапного действия Гелимер пошатнулся, будто получила плеуху. «За мной, мои воины! Зайдем в этот дворец, как и подобает победителям!» — крикнул Ахлф. Он погнал коня внутрь, и войско хлынуло за ним. Цокот копыт звонким эхом отражался от мраморного пола. Мягкий свет, льющийся из высоких окон, освещал просторные коридоры дворца. Колонны подпирали высокий потолок, впереди виднелась широкая лестница. Чуть дальше журчал фонтан. Почти в каждом углу стояли статуи обнаженных мужчин и женщин. На каждой стене висели картины откровенного содержания. От столь неприличных изображений Роза невольно покраснела и опустила глаза. Взор девушки остановился на левой руке Ахлфа, плотно обнимающей ее под грудью. Загорелая, с белыми полосами старых шрамов, она контрастировала с бледным платьем, что было на пленнице. «Совсем скоро эти руки будут трогать меня обнаженную», — застучало в голове Розы. «Совсем скоро этот мужчина овладеет мной». Странно, но сейчас эта мысль не пугала девушку так, как прежде. На фоне всеобщей трагедии грядущее не казалось Розе уже столь ужасным. Наверное, ей в какой-то степени даже повезло, чего нельзя было сказать о тех женщинах, которых она видела сегодня. «Волтхар!» — крикнул Ахлф, останавливая коня возле лестницы. «Господин!» Верный воин подбежал к нему. «Проверьте верхние этажи!» «Будет исполнено». Волтхар обернулся и махнул воинам. «Со мной!» Воины устремились наверх. Ахлф, продолжая держать меч в руках, обвел взглядом первый этаж. Воины с удивлением таращились на невиданные диковинки дворца. Прежде они еще никогда не встречали такой роскоши. «Эй, Гелимер!» Ахлф с улыбкой глянул на соперника. «Устроим пир и отпразднуем нашу общую победу? Ты с нами?» «Да». Гелимер широко улыбнулся. «Напьемся и насладимся римскими винами». Стоял теплый вечер. Веселые мужские голоса витали в воздухе. Запах вина, жареного мяса и хлеба все смешалось и повисло тяжелым душным облаком. Хоть Роза и была на верхнем этаже дворца, ее не покидало ощущение, что она тоже присутствует на этом пире. Но она была одна. Ахлф отвел ей просторные комнаты, когда солнце склонилось к горизонту, а затем ушел. К этому времени слуги привели комнаты в надлежащий вид, и теперь ничто не напоминало о присутствии здесь прежних хозяев. Огромная спальня с квадратной кроватью и колоннами, отдельные друг от друга уборная и ванная из розового мрамора, комнаты для отдыха, всего три, и веранда, такая же просторная, как спальня. Кругом царила роскошь. Позолота, лепнина, бархат и шелк. Каждая деталь словно подчеркивала высокое положение хозяина, напоминала ему, что он избранный. Роза ходила из комнаты в комнату. Она с удивлением разглядывала причудливые орнаменты на стенах, с упоением купалась в мраморной ванной, кутаясь в мягкое полотенце, ела фрукты и нежилась, сидя на мягких подушках. Какое-то время девушке казалось, что она уснула, и все это чудный сон. Но голоса, доносящиеся снизу, голоса грубые, каждый раз напоминали ей, что никакого отношения к добрым сновидениям происходящее не имеет. Да, ей позволили побыть одной, но ненадолго и лишь для того, чтобы она могла подготовиться для ночи с Ахлфом. Да, здесь было красиво и, наверное, безопасно, но Роза понимала, там, на улицах Карфагена, происходит насилие и страх. Понимание собственной беспомощности удручало, а знание о том, что она, Роза, этой ночью станет женщиной человека, который стал причиной всех этих бед, разрывало нежное сердце девушки на кровавые куски. Она одновременно ненавидела себя и жалела. Роза ощущала себя предательницей, врагом каждого притесненного, слабым существом, неспособным хоть как-то изменить ситуацию. Чем ближе была ночь, тем сильнее становились эти разрушающие чувства. Когда в коридоре послышались уверенные мужские шаги, Роза поняла, что час настал. До этого времени, сидевшая возле окна, она поднялась с подушек, сделала несколько шагов и застыла посреди спальни. Прежде чем дверь открылась под властной рукой Ахлфа, Роза успела дать себе обещание, что сделает все, чтобы с достоинством пережить эту ночь. Ей ли жаловаться и страдать? Эта мысль придавала Розе сил, и когда Ахлф, словно ураган, ворвался в спальню, она встретила его без трусливой дрожи и ужаса на лице. Роза стояла ровно и наблюдала за тем, как Ахлф приближается к ней. Поступь его была тяжелой, и в сиянии свечей девушка успела заметить, каким уставшим было лицо воина. На короткий миг что-то отдаленно напоминающее сочувствие всколыхнулось в груди Розы. Всколыхнулось и тут же погасло. «Роза?» — с хрипотцой в голосе произнес Ахлф ее имя. Сердце пленницы против ее воли откликнулось на этот призыв. «Ахлф?» Она сделала маленький шажочек в его сторону и снова замерла. Воин окинул пленницу тяжелым взглядом. На Розе было бледно-розовое платье. Нежный шелк облеплял ее женственную фигуру, и голодное воображение мужчины услужливо рисовало ему то, что было скрыто под одеянием. Ахлф подошел к Розе вплотную. Его жаркое дыхание прошлось по ее лицу. Она прерывисто вздохнула и ощутила аромат оливок и мяты. «Ты такая красивая!» Не сводя темного взора с лица пленницы, прошептал Ахлф. Его шепот прошелся мурашками по спине Розы, и вскоре там же заскользила мужская рука. Горячая ладонь медленно спускалась по позвонкам все ниже и ниже. Роза сдавленно сглотнула, когда пальцы Ахлфа бесстыдно-властно сжали ее ягодицу. Он склонил голову и припал жаркими губами к девичьей шее. Горячий язык заскользил по нежной коже, и из груди Розы вырвался стон. Она против воли задрожала, когда Ахлф обнял ее одной рукой, а другой начал снимать платье. «Сегодня Карфаген стал моим», — зашептал Ахлф, целуя Розу в губы. «Сегодня ты станешь моей».